тезки. Он жил один, почти за городом, в давнишнем доме у пруда в старинном саду. В жару сад безмолвствовал, только лопались и трещали стручки акаций, а в дождь там словно что-то посапывало и в тишине сильно пахло корнями. Это был небольшой сад, очень таинственный, без всяких аллей. Одни хитрые тропки ныряли под кроны и терялись в зарослях. Только нечаянно запустил стрелу в этот сад, осторожно пошел искать, но не нашел, и, ступая по тропке, вдруг встретил его. От испуга только не мог даже пошевельнуться, стал глядеть на свою пуговицу, готовый заплакать, а он сел на камень и закурил сигарету. «Садись, что ли?» Только молча продолжал стоять, потом чуть осмелел и взглянул на него. Он был в резиновых сапогах, в пиджаке, но без галстука, то есть совсем не такой, каким видели его в городе, когда он заходил в книжный магазин или в библиотеку. Он зажал в ладонях черную с рыжиной бороду и усмехнулся. Это только увидел из-под лобья. — Ну, а как зовут тебя? — Петров, — буркнул Толька. — Хм, а дом тебя как зовут? Толя, да? Только удивился и сказал, — да. — Вот видишь, я угадал. Теперь ты угадай, как меня зовут. Петров чистосердечно сказал, — Варнак. Легкая, чуть грустная усмешка скользнула по его желтому лицу и затухла в бороде. Но Петров этого не заметил. А он весело прищурился и опять поиграл бородой, говоря, — Все, брат, наврали тебе. Меня Анатолием Семеновичем зовут. Мы с тобой тезки. Наврали тебе, Петров. Честное слово, наврали. Петрову стало весело, в самом деле, и борода оказалась не страшной, и глаза, и нос как нос. — Ты в каком? — снова спросил он Петрова. — В шестой перевели. — А Печорина знаешь, как зовут? — Это что, в пожарной команде, — догадался Петров. — Да нет, брат, это вы по литературе должны учить. — Еще не проходили. — Ты в четвертой школе? Кто у вас учительница? — Нина Аркадьевна. — Ну, а чего ж ты меня испугался? Я стрелу искал. Какая была стрела? Ивовая? Ага. Петров сел на траву. Наконечника жалко. Ну, наконечник — это еще полбеды. Я вот другое подумал. Он стряхнул пепел с сигареты, сделал серьезный вид, поджал губы. А что она, Анатолий Семенович? Да так, может, еще и ничего. Петров озадаченно глядел на него, тогда он пальцем поманил Петрова к себе поближе и шепотом сказал, «Никому не скажешь». «Нет», — мальчик решительно замотал головой, — «тогда слушай. Тут, понимаешь, много у нас всякого в саду, я-то уж знаю, возьми хоть того же Дрозда, вон там у пруда живет. Знаешь, как он поет здорово? Утром ты еще спишь, а он уже на ногах и поет, пока жарко не станет». «Ну и что?» — подумал Петров, хотел встать, а он заметил скуку на лице мальчика и сказал, «Если бы Дрозд-то один, а то еще и жаба!» Петров глядел удивленно, не замечая того, что рот остался открытым. «Жаба, конечно, как жаба, прыгает, в осоке ночует. Только ночует днем, а ночью не ночует. Охотится за всякими червяками и очень росу любит. Не нравится ей сухая трава, подавай мокрую». Петров скептически глядел на него. «Если б ей только это не нравилось, а то она еще и с Дроздом не в ладах, понимаешь?» Петров понимать понимал, но в нем смешались две мысли. Одна мысль та, что все это наполовину выдумка, а другая та, что слушать было все равно интересно и уходить не хотелось. Как только Дрозд запоет, прямо из себя она выходит, глаза пучит, лапами шевелит. Не нравится ей, что Дрозд поет и весь сад веселит. Ну и что ж ты думаешь, Дрозд на это? А, не знаешь. А Дрозд ничего, поет до жары хоть бы что ему. Он снова закурил, в синих глазах скопились искорки, на желтом лице заиграл румянец. Петров слушал и удивлялся. «Вот ты говоришь, стрела! Плохо будет Дрозду, если жаба твою стрелу найдет. Если бы Дрозд нашел, то ничего. Он положил бы ее на сучки до осени, а осенью стал бы твоей стрелой рябину сшибать. Не веришь? А жаба еще неизвестно, что твоей стрелой сделает. Может быть, пустит прямо в Дрозда, когда он запоет завтра утром?» «Не-е-е-е», — засмеялся Петров. «Как она пустит без лука? Что, она человек, что ли?» «А паук-то на что? Знаешь, какую крепкую паутину плетет? Сплетет и закрутит, как веревочку, от сучка до сучка. Вот тебе и лук». Петров опять засмеялся. Видно было, что мальчик не верил в рассказанное, но вдруг заблестели серые с белыми ресницами глаза, и рука нетерпеливо затеребила траву. Она еще и карпа не любит. — Какого карпа? — спросил Петров. — Зеркального. Он в пруду живет. В него по воскресеньям ласточки смотрятся, как в зеркало. Не веришь? Усядутся на корягу, он подплывет поближе, они и смотрятся, ощипываются. Иначе, думаешь, были бы у них такие грудки белые. А ему что, жалко, что ли? Смотри, сколько угодно. Жаба раз погляделась в него и с тех пор не взлюбила. «Карпа!» — Петров опять засмеялся. Засмеялся и Анатолий Семенович, хлопнул мальчика по спине. «Думаешь, неправда? Вот приходи завтра. Малины пощиплешь и все своими глазами увидишь. Приходи, приходи, Петров». Он встал, взъерошил Петрову волосы, хотел еще что-то сказать, но не сказал, и легко пошел по тропинке. Петров тоже, только в прискок, побежал домой. Дома, когда Петров рассказал, где был, бабка взяла его за ухо и повернула, как поворачивают электрический выключатель. «Не ходи, куда ни след, не ходи, куда ни след», — приговаривала она. «Ишь, к варнаку пошел, к чахоточному. Да и в тюрьме 10 годов просидел этот варнак. Хоть и зря, говорят, по навету». От жгучей обиды Петров даже не заплакал, не мог сказать ни слова и убежал в сарайку. Не пришел к ужину, и когда мать стала звать его, обида опять сдавила горло, и он зарылся головой в подушку. Мальчик вздрагивал плечами до тех пор, пока мать с банкой молока не пришла в сарайку и не погладила его по волосам. Но и тогда еще нет-нет, да и драло в горле, и слезы приливали к глазам. «А чего она дерется?» — сказал Петров, когда мать, утешая его, легла с ним спать в сарайке. Вскоре он заснул, ночью ему снился зеленый пруд и деревья вокруг. И будто бы пучеглазая жаба плавала в этом пруду, держа во рту потерянную стрелу. Зеркального карпа не было. Потом он появился, прилетел и дрозд, начал петь свою песню.